Ра умолк, обвел толпу мертвецов величественным взглядом и дал знак гребцам трогаться в путь. Мумии улеглись в саркофаги, плача, что солнечный бог их покидает. Теперь только следующей ночью они увидят его. Вскоре на пути ладьи вырос огромный дворец, окруженный гигантскими колоннами. Это был великий чертог двух истин, зал, где вершится загробный суд. Здесь боги подземного мира в присутствии владыки преисподней Осириса судили умерших. Шакалоголовый бог Анубис одного за другим вводил покойников в зал. Мудрый тот записывал приговоры на папирусе. У трона Осириса стояли Исида, Маат и другие боги и богини. Так, участок за участком, ладья вечности плыла по подземному Нилу. Волку Пуаут, знающий магические заклинания, заботился о том, чтобы стражи вовремя открывали врата перед ладьей. Наступил последний час ночного плавания. Свита Ра собралась у трона. Только Маат оставалась на носу ладьи, да гребцы по-прежнему мерно взмахивали веслами. Солнце плыло на восток, световой ореол за кормой бледнел и гас. Зато впереди мрак рассеивался. Вскоре лучи высветили круто вздыбленные гранитные скалы, между которыми, уходя за поворот, извивалась подземная река. «Боги! Я вижу пещеру Апопа! Приготовьтесь к бою!» — скомандовал Ра. Боги похватали оружие. Горбих Детский вскинул на изготовку свое, не знающее промаха, копье. У Пуаут и Нехепкау обнажили мечи. У Рей на короне Хатхор раздул шею и воинственно зашипел. Внезапно вода вспенилась, забурлила, река в одно мгновение превратилась в бешеный поток. Казалось, ладья подплыла к водопаду. С ревом, разбрызгивая пенные хлопья, поток несся вперед, увлекая ладью. Тут и там из клокочущей воды торчали острые камни, похожие на клыки чудовища. Гребцы вонзили в воду лопасти весел и с неимоверным трудом остановили ладью. Потом вода исчезла, словно ее и не было. Только сухое каменистое русло напоминало о том, что еще минуту назад здесь текла полноводная река. Ладья днищем проскребла гальку, ударилась носом в валун и, накренившись на бок, остановилась. За скалой раздалось рычание, от которого по склону загрохотал камнепад. Это рычал Апоп, повелитель злых сил, враг солнца, пестрый змей, самый огромный из всех змеев, 450 локтей в нем от хвоста до оскаленной пасти. Каждую ночь Апоп подстерегает ладью подземных скал. Увидев ее, он тут же в несколько глотков выпивает всю воду подземного Нила. И каждую ночь бог Ра и его свита бьются со исполинским змеем, чтобы утром солнце снова взошло на небосвод. «Дрожи, Апоп! Сгинь, Апоп! Пропади, Апоп!» — закричали боги. Огнеглазый Урей Хатхор метнул пучок раскаленных лучей, которые словно стрелы вонзились в туловище змея. Горбих Детский проткнул его копьем. У Пуаут и Нехепкау стали рубить извивающееся страшилище мечами. Змей взревел от боли. Из разинутой его пасти хлынула вода. Вскоре ладья спокойно закачалась на волнах истекающий кровью, а поп уполз в пещеру и там затаился. Он был уже не страшен никому. Но раз знал, и все боги тоже знали, что за день он успеет залечить раны и в следующую ночь снова нападет на ладью вечности. Одержав победу над змеем, боги запели. Силен Ра, слабы враги, высок Ра, низки враги, жив Ра, мертвы враги, вознесся Ра, пали враги, есть Ра, нет тебя, Апоп. Ладья обогнула скалу, миновала последние врата загробного царства и причалила к подножию восточных гор. Боги и Ра умылись в священном озере и снова заняли свои места. Неутомимые гребцы взмахнули веслами. Ладья вечности опять выплыла на небо.